Глава 122. Первые мгновения сброса хорошо запомнились. Транспортная тележка с грохотом покатилась по разбитым рельсам, и этот грохот заполнил весь объем обитаемой капсулы. Затем тележка наткнулась на тормозные стопоры, капсула со скрежетом стала скользить по салазкам, и, наконец, оно – свободное падение. Корсак не впервые переживал эти ощущения, но всякий раз волновался и восторгался, как в самый первый раз. Пристегнутые ремнями безопасности стажеры молчали, выполняя озвученные майором инструкции – набрать побольше воздуха, задержать дыхание и зажмуриться. Терпеть до тех пор, покуда это возможно, и начать дышать полностью сосредоточившись на ощущениях от процесса дыхания. Корсак сам придумал эти инструкции. К тому моменту, когда агенты наконец смогут дышать и начнут соображать, парашютная система капсулы уже раскроется, и никто не станет переживать по поводу того, что первый каскад уже раскрылся, а второй спустя 5 секунд все еще молчит. Такое случалось часто. Система была несовершенна, и сколько ее не пытались довести до ума, второй каскад раскрывался или через 1,5 секунды после первого, или через 15. Приходилось привыкать к тому, что было. Но в этот раз рывки от раскрывавшихся парашютных каскадов критически запаздывали, и это вызвало у стажеров панику. Когда ударились о снежный слой, майор ухмыльнулся. «Вот и все. Они на 2 метра ниже уровня сугроба. А значит, высадка прошла удачно». «Система парашютов? Ну да, она могла демаскировать место приземления». Однако спустя 10 часов материал распадался, и остатки уносились ветром, и уже никто не мог обнаружить место, куда ухнула в снег капсула. «Внимание! Мы прибыли на место с минимальным отклонением от заданной точки. Поздравляю вас с этим!» – объявил Корсак, чтобы подбодрить стажеров. «Спасибо, сэр!» – сказал Сомак. «Наша радость не знает предела!» пробубнил Ружин. «Я запрещаю вам унылое нытье. Отстегивайтесь и начинайте выравнивать капсулу. У нас крен в 18 градусов. Это нужно исправить». «Виброскопом?» уточнил Сомак. «Да, возьми его в зипах». «А мне что делать?» спросил Ружин. «Запускай на прогрев станцию дистанционной диагностики». «А что здесь можно диагностировать?» «Аппаратуру, дружочек», – усмехнулся Корсак. Он понимал, что в представлениях стажеров затащил их в какую-то пустыню, где никто никогда не жил и даже не появлялся. Им и в голову не приходило, сколько железа было разбросано по вершинам здешних сопок. Причем не только его, Корсака, железа, но и приборов контрнаблюдения службы безопасности базы Ямато. О некоторых из этих станций Корсак знал, но он не трогал их, чтобы не обозначить свой интерес раньше времени. Достаточно было знать, какое оборудование охраняет подходы к базе, чтобы сделать его неопасным. Зажужжал виброскоп, и один из дальних углов пополз вниз. Майор дал Ружину знак, чтобы тот пока ничего не включал. Ровное основание для работы электроники было так же важно, как для стрельбы артиллерийского орудия. Это Корсак знал из практики, хотя теоретически электронный блок можно было ставить как угодно. 5 минут хватило, чтобы укрытая в толще снега капсула выровнялась, и после этого стало возможным «поднять перископ», как выразился Корсак. И это почти что соответствовало сказанному, с той лишь разницей, что помимо оптического глазка наверх подняли и 10-дюймовую сферу, набитую 1,5 десятками различных антенн, которые не требовали пространственного развертывания. Снаружи это выглядело как кусок смерзшегося снега. Однако внутри него, помимо антенн, была вмонтирована сложная система магнитного охлаждения, чтобы перегревшийся блок не начал растапливать лед, становясь заметным для воздушной разведки врага. «У меня все готово, сэр», – – сообщил Ружин. «Мы можем приступать к дистанционному тестированию». «Чуть позже. Надо подождать, когда температура антенного блока сравняется с внешней температурой». «А мне что делать?» – спросил Сомок. «Я выровнял паразитные углы». «Верни прибор на место и начинай распаковывать оружие». «Только свое?» Корсак с Ружином обменялись взглядами, и стажер покачал головой. «Чего ты башкой трясешь?» – возмутился Сомок. «Прекрати орать! Вскрывай все комплекты! Нам нужна полная информация о состоянии дел. Оружие, патроны, бронезащита, средства связи. Все это лежало в упаковке на складах не один год, поэтому проверяй все». «Понял, сэр». «Еще жратва», – негромко добавил Ружин. «Да, еще жратва, в смысле сухпай», – повторил майор. «Я понял, сэр, все проверю». «Запускать?» – спросил Ружин. «Давай». Стажер включил блок, и тот начал посылать в эфир пробуждающие сигналы, заставлявшие спящие разведывательные блоки запускать собственные системы и выходить на рабочие режимы. В двух шагах шелестел упаковками Сомок. Корсак опасался, что тот будет проявлять недовольство порученным заданием. Однако стажер, похоже, увлекся работой и деловито разбирал скорострельные автоматы, пистолеты, сверял номера боевых частей гранатометов, уточнял даты выпуска спрессованных гиперкапсул походного пайка. Наверху бушевала снежная буря, а внутри капсулы было тепло, работала система регенерации воздуха, и приемная аппаратура фиксировала параметры далеких разведывательных узлов. «По всему выходит, сэр, что мы можем попытаться перехватить местный радиоэфир», – сообщил Ружин. «У нас имеется весь перечень сигнатур кодирования». «Чтобы раскодировать, нужно время». «Да тут простой код. Я за час напишу открывашку», – пообещал Ружин, и майор кивнул. Потому-то он в этот раз и поставил на гениев-ботаников, а не на суперменов, как во время прошлых попыток. «Сэр, у нас все в комплекте, кроме батареек для блоков визирования маршрута», – сообщил Сомок. «Чего?» – не сразу понял майор. «Ах, да. Да и хрен с ними, с этими батарейками. Фиксация действий нам не так важна. Главное – наступление».